Эпилог. Я не помню, как это произошло, но однажды в школе я ухватился за оголенный провод, через который меня шандарахнуло током. Ощущение не из приятных, но самое паршивое настигает тебя потом. Тошнота, головокружение, желание распластаться на полу и выпустить наружу все внутренности. Вот и сейчас, когда мои пальцы дотронулись до разрыва, меня пробрало так, словно напряжение было куда мощнее, чем 220. Словно все электричество Вселенной в один момент прошло сквозь меня, но я почему-то не испустил дух. Я продолжал стоять и пялиться перед собой, не в силах пошевелиться. В один момент мне захотелось повернуться и проверить, тут ли еще парни. Я сделал усилие, но не смог. Еще раз. Тщетно. Я в оцепенении. Ветер начинает подниматься и с каждой секундой сильнее трепать ветви деревьев за разрывом. Спустя еще несколько секунд я вижу, как из-под моих ног выползает белый туман. Под воздействием все тех же порывов он смешивается с густым ниоткуда взявшимся дымом. Я принюхиваюсь. В воздухе пахнет гарью. Но до сих пор ни одного движения сделать не могу. Черный туман заполняет все вокруг, пока я совсем не теряю зрение и не начинаю закашливаться. В приступе кашля я машинально поднимаю ворот футболки и натягиваю его на нос. И только теперь осознаю, что вернул возможность двигаться. «Парни?» Оборачиваюсь. Никого. Пустынная земля, утыканная надгробьями. Это не мой мир. Если исключить каменные плиты, простирающиеся на много километров вперед, нет ничего общего. Ни дерева, ни куста, ни солнца, ни луны. Крик. Истошный, дикий. Поворачиваю голову направо. Из-за холма вырывается свет исполинского пламени, такого мощного, что его достаточно, чтобы превратить тьму в сумерки. Если бы я не перестал ходить в церковь по воскресеньям, после того, как мои родители развелись, то, возможно, сейчас решил бы, что попал в ад. А так как веры во мне не больше, чем повидло в пончиках 90-х, в существование преисподней я не верю. Стало быть, делать нечего. Нужно идти вперед и попытаться найти выход. Ступаю по сожженной земле, наплевав на пыль, которая витает в воздухе, забивается в легкие и оседает на моих всегда начищенных ботинках, тени отражаются от яркого пламени и пляшут, кажется, на самих небесах, вернее, на черном беспросветном полотне, нависшем над этим местом. Крик, который заставил меня встрепенуться и занервничать несколько секунд назад, теперь превратился в сотни таких воплей и больше не вызывает дурных эмоций. Чувствуя себя хоббитом, пробирающимся в Мордор, я забираюсь на холм, ложусь и выглядываю из-за него, точно солдат, опасающийся получить пулю в лоб. Разрыв. Огромный. Размером с двухэтажное здание. За ним полыхает исполинская стена пламени, обжигая тысячи морд монстров. Заграждению нет конца и края. Горящая стена простилается на километры и теряется за горизонтом. Изуродованные сущности, не похожие ни на одного зверя, которого я видел прежде, визжат на преграду, мешающую им пройти. Это орда. Нет, целая тьма чудовищ. Чего они ждут? Команды? Этот огонь не дает им пройти. Тогда почему они не используют портал? На что надеются? Что стена пламени потухнет, и они смогут прорваться? И что они вообще такое, черт возьми? И еще один крик. На этот раз позади меня. Оборачиваюсь медленно, стараясь не делать резких движений. Сердце колотится, но тром чую, что вляпался по самое не хочу. Боковым зрением вижу еще одну орду чудовищ. Они бегут прямо на меня. Замираю. Что я могу сделать? Размахивать кулаками? Пытаться сотворить магию? Сопротивляться такой орде все равно, что пытаться апперкотом свалить каменную статую. Если меня ждет вот такой конец, что ж, дерьмово. Но попытаться спрятаться тут попросту негде. Монстры настигают меня через минуту. Трудно быть трусом после собственной смерти. Глупо пытаться сбежать от того, что тебя уже однажды настигло. Но мозг все равно передает эти импульсы в тело, и ладони начинают потеть, слюна все равно копится во рту, так и заставляя тебя сглотнуть. и чем ближе приближаются эти твари, тем сильнее желание просто побежать, поддавшись инстинкту самосохранения. Закрываю глаза, как учила меня когда-то бабушка, делаю глубокий вдох и считаю до трех, чтобы привести мысли и тело в порядок, сосредоточиться. Открываю. Чудовище совсем близко. Настолько, что теперь я могу рассмотреть их. Это настоящая армия. Среди монстров есть великаны, обезображенные, словно инопланетные огромные черви, с двумя руками и ногами. Они ступают в мою сторону и сотрясают землю с каждым шагом. Монстры с восьмью щупальцами передвигаются в первом ряду. Они первыми попробуют подавить мое сопротивление, и на этом, в общем-то, все закончится. Безобразных тварей не описать всех до единого. Природа или сам Создатель был в бреду, когда сотворил их. Сжимаю сильно кулаки и жду встречи с армией. Закрываю глаза, когда монстры оказываются на расстоянии вытянутой руки. Жду боли, удара, хотя бы чего-то, что послужит проводником на тот свет. Но ничего не происходит. Поднимаю веки. Орда чудовищ проносится мимо, словно не видит меня перед собой. Нет, они видят, обходят, обтекают, как вода, камень. Не трогают. Оборачиваюсь. Река из монстров впадает в тот океан чудовищ, который уже столпился перед разрывом. Что-то грядет. Что-то, несомненно, грядет. Конец первой книги. Читал Алексеев Михаил.